Суббота, 31 августа 1974 года, утро. Одесса, Бугаевка. Красный запыленный Икарус свернул к одесскому автовокзалу, валко покачиваясь, и запшикал, зашипел тормозами. Приехали. Покинув автобус, я независимо прошагал в вокзальный туалет. Приспичило, если человеку. Закрывшись в кабинке, достал из кармана куртки ветровки паричок и натянул его, обращаясь в брюнетистого типчика. Нацепил на шлепку, приклеил усики. У зеркала проверился. Точно не я. Выйдя из туалета, осторожно потрогал жесткую верхнюю губу и тут же выругал себя. Человек в парике с накладными усами должен быть натурален. Никому же не придет в голову щупать свои настоящие усы или бороду. Следовательно, никаких подозрительных движений допускать нельзя. Вот и привыкай, двойной нуль. Сощурившись, я осмотрелся. Бугаевка находилась в 5 шагах от автовокзала. Мне туда. Там, рядом с оградой 3-го еврейского кладбища, расположился знаменитый бугаевский толчок. Он же толкучка. Толкучий промтоварный рынок. С виду базарчик как базарчик. Старьевщики распродают всякую дребедень от бэушных примусов до икон с закопченными ликами. А энергичные бабуси торгуют вязаными носками. Но если приглядеться, заметишь, как под прикрытием бабок с детками удовлетворяют спрос фарцовщики. Говорят, сами бугаевцы очень гордятся своим местечком и даже прозывают его «маленьким Тбилиси» за расположение уступами хат и домов в стиле барокко. А вокруг гаражи, железнодорожные пути, промзона радиалки, завод радиально-сверлильных станков, заброшенные подземные склады, отличные пути отхода в случае милицейских облав. Толчок еще не показался, а передовой отряд форцы уже замаячил. Я в лед вычислил скучающих или торопливо курящих парней. Эти стояли в дозоре, высматривали незваных гостей в стальной форме. На толчке было людно. Бабки торговали прямо с земли, разложив свой нехитрый товар на подстеленных газетах. Точильщик вертел целую пирамидку абразивных кругов, наводя остроту на ножи-ножницы. Нахохлившийся дед скучно торговался за пустой аквариум. Крупногабаритная Матрона держала перед собой пуховый платок, смахивая на правозащитницу с плакатом. Люди подходили, приценивались, шли дальше или расплачивались. Товар, деньги, товар. Деньги, товар, деньги. Не вызывая ни у кого подозрения, я прошелся по торговым рядам, высматривая книжников, но ничего интересного для себя не обнаружил. Зато ребятки с цепкими или бегающими взглядами вились вокруг, как акулки. Раза 3 у меня поинтересовались, не испытываю ли я острую нужду в джинсах. А может, батничек приобретешь? Как раз на тебя, чувак. Так и хотелось их послать подальше. Но я был вежливый мальчик и лишь головой мотал. Отстаньте, мол. Чем меньше оставалось времени до разборки, тем больше я нервничал. Еще раз глянул на часы. Минутная стрелка приклеилась будто. Еще 40 минут. 35. 30. Неожиданно мое внимание привлек старый еврей, покинувший ворота кладбища. Одетый непривычно для своего возраста. В потертые джинсы и блейзер. Он выглядел чужеродным телом на толчке. Тяжело ступая, старик двинулся вдоль стены кладбища к скамейке. Еврей пошатывался, будто пьяный, а очки, висевшие у него на кончике носа, грозили потерять эту последнюю точку опоры. Вот только старпер не спешил их поправить. Левой рукой он цеплялся за каменную стену, а скрюченные пальцы правой прижимал к груди. Доплелся до скамьи, медленно осел на нее, бледнее на глазах. Откинулся на спинку, дыша ртом и страдальчески морщась. Очки свалились-таки. Стеклышки брызнули, но старику было не до того. А меня раздражение взяло. Ну что бы ему стоило приболеть? Когда я уйду? Черт! Время, время! Мелькает в голове. Энергично подойдя к старому еврею, я приложил руку к его впалой груди, ощущая биение дряхлого сердца. Дело шло к инфаркту, или, как в это время еще говаривали врачи старой закалки, разрыву сердца. «Больно?» — отрывисто спросил я, меняя голос, добавляя в него сиплости и хрипотцы. «Очень!» — выдавил старик. Первым делом я унял боль и восстановил коронарный кровоток. Пережил ли дед стресс или просто противная бляшка встала поперек, я не знал. Да и какая разница? Главное — сосуды расширить и усилить ток кислорода. Без живительного О2 начнется некроз. Какой-то час спустя погибнет каждая десятая клетка сердечной мышцы, а нам этого не надо. «Полегчало», — молвил еврей. «Спасибо. Пойду я потихоньку». «Сидите спокойно», — осадил я его. «У вас инфаркт начался. Больничку бы вам, хотя бы на денек-другой. Прокапаться и вообще. Аспирин принимайте каждый день. Помогает». «Вы тут один?» «Нет. Внучка со мной и сыночки». Старый поморщился. Из ворот кладбища выбежала девушка лет, не знаю, то ли 18 ей, то ли мне ровесница. Оглянувшись, распознала старого еврея и кинулась к нему. «Эаэль!» — проблеял старпер. «Да, дедушка!» — подбежала внучка. Говорила она с явным акцентом, глядя на старика с испугом и тревогой. «Что с тобой?» «Вызовите скорую, пожалуйста», — вежливо попросил я ее. «Здесь есть где-нибудь телефон?» «Я знаю где. Я сейчас». Я еле впрямь побежала, прижимая локотки к бокам, а иудей с интересом посмотрел на меня, близоруко щурясь. «Как вас зовут, юноша?» «Зовите меня Миха», — усмехнулся я. «Еврейское имя переводится как «подобный Богу». «Спасибо вам, Миха», — дребезжащим голосом выговорил старик. «У меня уже случался инфаркт. Второй я бы не перенес. Мне уже за 70». В это время появились два высоких, могутных парня с большими носами и широкими ртами. Оба в строгих черных костюмах. На бычьих шеях болталось по фотоаппарату кодек. «Раби!» — обращение к раввину. Раввин — не священник, а толкователь Торы и Талмуда. «Учитель!» — пробасил один из них. «Все в порядке?» «Аль-Хапаним!» «Ужасно!» Сленг на иврите. Дальше мат. Проскрипел дед. «Кусы машельха!» «Вам нельзя волноваться!» — строго сказал я. «Да-да!» Раби вдохнул и выдохнул, после чего сварливо проговорил. «Я тут чуть не помер, Хаим!» «Спасибо, молодой человек, подоспел. Ступай, помоги Яэли. Леви, и ты с ним. Отправьте скорую сюда». «Скорую?» «Да, раби». Оба высоких и могутных на глазах усохли и грузной трусцой отправились исполнять приказ. «Балбесы!» — проворчал дед. Очень медленно опустив руку, он глянул в мою сторону. «Меня зовут Рехавам Алон. Я из Израиля. Въехал, правда, из Германии с немецким паспортом. Сейчас мы с СССР дружим не очень сильно». «Это поправимо», — улыбнулся я через силу, ощущая немалую усталость. Лечение изрядно понизило тонус. «А мне еще Марину спасать. 15 минут осталось». «Вы так считаете?» — поднял брови Рехавам. «Рехавам!» Я пожал плечами и присел рядом со стариком, ощущая в этот момент свой истинный возраст. «Стоит только пойти на взаимные уступки, как все наладится», — заговорил я вежливо, как воспитанный мальчик. «Нам поменьше поддерживать палестинцев, чересчур склонных к террору, а вам побольше уважать интересы Советского Союза на Ближнем Востоке. Например, оставить в покое голландские высоты, а лучше всего уступить их Сирии. Тем более, что там сирийская земля. Да и Хафиз Асад наш союзник. Рехавам покачал головой, косясь на сыночка, крутившегося неподалеку. То ли Хаим, то ли другой, как его, Леви, не понять. Двое из ларца одинаковы с лица. «Вы не понимаете, Миха», — мягко сказал Алон. «Голландские высоты — это ключ не только к Сирии, но и к Ливану, где окопалась Хизбалла. Я почувствовал раздражение. И вы используете захваченные высоты как плацдарм для обстрелов и бомбежек», — подхватил в манере газеты «Правда». «Жизненно важные стратегические интересы и все такое прочее. Но ведь это не выход. Бесконечная война с арабами — не лучшая стратегия. А вы, как видно, готовы углублять конфликт до крайности. Сколько Цахал уже скопило ядерных боезарядов?» «Цахал — армия обороны Израиля. Война судного дня, четвертая арабо-израильская война, она же Октябрьская, началась осенью 1973 года с нападения Египта и Сирии. Закончилась через 18 дней. А? В прошлогодней войне судного дня у вас их было 15. Небось, в Димоне за год еще парочку спекли. В Димоне располагается ядерный исследовательский центр Израиля. А ракеты Иерихон просто созданы для ядерных боеголовок. Хотите ту кровавую кашу, что заварили, еще и радиации приправить?» «Клевета!» — каркнул израильтянин. «Мы ничего. Мы никогда. Причем тут Димона?» «А меня заело. На заводе Машон-2 в Димоне нарабатывают плутоний. На Машон-3 — дейтерий и лития для термоядерных зарядов», — клеймил я сионистов. «В прошлом году Голда Мейер приказала доставить ядерные бомбы к фантомам на базу Тельнов. Слава богу, война закончилась быстрее, чем вы додумались сбросить их на головы арабам. А ракеты ваши так и стоят на позициях. У Кфар-Захарии и у Сдерет-Михи. И Ерихон-1 легко доставят ядерную БЧ мощностью в 20 килотонн хоть к Дамаску, хоть к Каиру. По-вашему, это ничего и никогда?» Раби таращил на меня черные глаза, а я уже ругал себя за излишнюю болтливость. Всегда так, когда устанешь делиться энергией, или что я там творю, внимание рассеивается, сосредоточенности ноль, вот и распускаю язык. «Откуда вы все это знаете?» — пролепетал Рехавом. «Читаю много», — буркнул я. Помолчав, Алон негромко продолжил. «Вы весьма необычный мальчик, Миха, но я так и не договорил. Я очень стар и очень богат, и хочу отблагодарить вас». «Да бросьте вы», — отмахнулся я. «Нет, Миха», — строго сказал Рехавом, — «это вопрос принципа». Я подумал и решил, что моя собственная принципиальность пока подождет. Почему бы не проявить гибкость? Коль уж человек сам предлагает использовать его, не всегда стоит отказываться. «Ну хорошо», — сделал я одолжение. «Тогда подарите мне микропроцессор Intel 8080. Это как раз то, что мне реально нужно». «Обещаю, Миха», — торжественно произнес Раби. «Диктуйте свой адрес». Я опять задумался. Мне не хотелось раскрывать координаты. «Ну а вдруг и вправду посылка? Тогда закладку надо делать». «Читывали мы», — ТАСС уполномочен заявить. «Читывали». На память сразу пришла старая мельница на Синюхе. Я в тех местах две смены подряд отдыхал в пионерлагере. С одноклассниками, Витькой Хаваевым и Андреем Жуковым, исследовал огромное добротное здание на берегу реки, сложенное из камня. Мельнице было больше 100 лет, и она выглядела настоящей крепостью, старинным замком. Кладов мы там не нашли, правда, но подземный ход обнаружили таки. Балки, когда-то поддерживавшие крышу мельницы, сгнили и рухнули. От самой кровли только мусор остался, усеявший весь второй этаж. Там-то мы и наткнулись на крошечную комнатку, посреди которой зиял глубокий колодец, где когда-то завивалась винтовая лестница. Проход к колодцу предусмотрительно заколотили толстыми досками, но они не стали преграды для мальчишечьего любопытства. От лестницы только центральный столб сохранился, да железные прутья. Они когда-то поддерживали деревянные ступени, сгнившие в вечной сырости. Цепляясь за прутья, мы спустились в колодец, трепеща от предчувствия тайны. Внизу открывался невысокий проход со сводчатым потолком. Он тянулся подо всей плотиной. В свете слабеньких фонариков мокрели какие-то ржавые штанги или стойки. Мы с Витей и Дюхой просто блаженствовали. И чем та мельница не подходит для закладки? «Знаете, я бы не хотел раскрывать свой одесский адрес», — медленно проговорил я. «А как вам такой вариант? Есть одно местечко за Первомайском, на берегу Синюхи. Там стоит старая мельница. Положите коробочку с процессором на втором этаже, где лежит старый Жорнов. Прямо в него, в отверстие на оси. Сможете организовать?» «В течение недели», — твердо пообещал еврей. «Тогда спасибо и берегите себя». В это время подкатила буханка с красным крестом. Врачи тут же обступили Алона, стали мерить давление, слушать сердце, после чего уложили старика на носилки и вкатили в стерильное нутро скорой. Яэль отправилась с дедом, а сыночком Рехавом что-то строго приказал на иврите, и те остались, принимая стойку смирно. «О, какие дисциплинированные!» — подумал я. Эпизод со скорой остался незамеченным участниками торжища. Они были слишком увлечены товарно-денежными отношениями. Показался пьяненький мужичок в тельняшке. Руки его тискали коробку, отсвечивавшую золотом. «Саламандр!» «Некогда», — сказал я себе. 7 минут осталось. Пора!» Упруго поднявшись и холодея, я миновал толчок и выбрался к рощице тополей, за которым бурел пустырь. Вот они. Возле новенькой бордовой «Волги» скалился весьма фактурный кавказец, а с ним мило беседовала Скво. Она. Это была она, девушка из моих снов. Затянутая в платье сафари, Марина выглядела залетной пташкой. Щебетала беспечно, помахивая сумочкой, но я ощущал совсем иное. Скво была крайне напряжена. А в следующее мгновение стали происходить события. Из переулка вынесся редкий зверь, черный «Опель Рекорд», здорово смахивавший на ГАЗ-24. Подпрыгивая на ухабах, он взвизгнул тормозами и замер, подняв тучу пыли. Захлопали дверцы, и наружу вывалились трое в красно-белых тренировочных костюмах. Не дать не взять футболисты «Спартака». Только в руках они держали не мячи, а пистолеты. Вот один футболист вскинул оружие и нажал на спуск. Выстрел прозвучал несерьезно, без киношного грохота. Зато попадание вышло, как на экране. Пуля снесла кавказцу часть черепа, брызнув мозговой жидкостью и кровью. Скво мгновенно вооружилась и выстрелила в ответ. «Попала?» Целилась она не по стрелку, а по плотному, не в меру упитанному спортсмену, видимо, самому опасному из троицы. Ну, ей лучше знать. Только вот тип, только что порешивший лицо кавказской национальности, открыл огонь по товарищу старшему лейтенанту. Сначала он промахнулся, а потом женщина вскрикнула. Пуля пробила бедро на вылет. Все эти подробности я улавливал на бегу. Злость во мне такая поднялась, что на сверхскорость тело перешло как бы само. Я лишь старался связки беречь, чтобы не порвать ненароком, только бы успеть. Первым в моем списке на убывание числился убийца. Налетаю на него, ударом ноги выбивая футболисту колено. Локтем наружу в челюсть, и красно-белого относит назад, головой об переднюю стойку «Опеля». Стрелок вскидывает руки, падая боком. А пистолет, новенький Макаров, летит, кувыркаясь. Ловлю его и стреляю в спортсмена с налысо обритой головой, что палит в Скво, прячась за машиной. Пуля разворотила бритоголовому плечо, а его жирный поддельник, подстреленный Мариной, лежит и не двигается. Я не боялся, что Скво нечаянно попадет в меня. Товарищу старшему лейтенанту было не до того. Задрав платье, Скво изо всех сил зажимала рану на ноге обеими руками, но кровь буквально брызгала между ее тонких изящных пальцев. Бросаюсь к ней. «Уходи!» — кричит Марина. Я раздраженно отмахиваюсь, рявкаю. «Убери руки!» Девушка неожиданно послушалась. Привалилась спиной к Волге, часто дыша и закрывая глаза. «Вот черт! Пуля серьезно задела артерию!» Отрешаясь от земного, я прижал ладони, зажимая входное и выходное отверстие. Напрягся так, что круги перед глазами. Но помогло. Рана затянулась. А кровище-то сколько пролилось. «Там еще...» — слабым голосом пробормотала Скво. Как ни странно, я ее понял и оглянулся. По переулку пылил москвич, а в тесном салоне угадывалась красно-белая начинка. «Да сколько же вас тут!» — промельком скакнула мысль. «Машину!» — крикнул вслух. «Ногу береги!» Кое-как я втащил Скво на заднее сиденье, а она лишь отталкивалась здоровой ногой, помогая мне. Захлопнув дверь, прыгнул на место водителя. Ключ торчал в замке зажигания, покачивая брелоком из куриного бога. Заводя мотор, я следил из-под лобья за подпрыгивавшим москвичом, торопившимся на разборку. Меня красно-белые видеть не могли. Блики мешали, но пулю стекло пропустит. Неожиданно футболист, которому я чуть не отстрелил плечо, ожил и кинулся к Волге, неловко держа пистолет левой рукой. Правую, отекавшую кровью, он засунул в штаны, чтобы не болталось. Волга взвыла, покрышки взвизгнули, и машина буквально прыгнула вперед, сшибая однорукого. Взяв разгон, тяжелая легковушка вынеслась в переулок навстречу москвичу. Тот резко затормозил, и дверь со стороны водителя распахнулась. Наружу проворно вылез дюжий представитель красно-белого племени, вооруженный винтовкой. «Держись!» Если бы дюжий выхватил пистолет, то легко бы открыл огонь. Я бы тогда точно не поспел. Но винтовка дала мне шанс. Футболист замешкался, перехватывая оружие, и я сходу пошел на таран. Ударил левым крылом по дверце москвича, захлопывая ее вместе с водителем. Уж не знаю, что я ему там сломал, только тяжелая волжанка еще и всем бортом приложилась к москвичонку, отбрасывая машинку с дороги. Виляя, ГАЗ-24 пролетел по переулку и выскочил на улицу пошире. «Куда?» — отрывисто спросил я. Не сразу, но долетел адрес. Скво и улицу назвала, и дом, и квартиру. «Квартира номер один — это хорошо», — закрутилось у меня в голове. «На третий или пятый этаж я ее точно не затащу». «Да затащил бы, куда б ты делся?» По моим ощущениям, красная девица весила 50 кг с лишним. Впрочем, для отрока, даже жилистого, и это не в меру. Место происшествия удалялось, стягиваясь в зеркальце заднего вида.